Соловьи. Какой-то птицелов весною наловил по рощам соловьев. Певцы рассажены по клеткам и запели, хоть лучше б по лесам гулять они хотели. Когда сидишь в тюрьме, да песен ли уж тут? Но делать нечего, поют, кто с горя, кто от скуки. Из них один бедняжка-соловей терпел всех боли муки. Он разлучен с подружкой был своей. Ему тошнее всех в неволе. Сквозь слез из клетки он посматривает в поле. Тоскует день и ночь. Однако ж думает, злу грустью не помочь. Безумный плачет лишь до бедства. А умный ищет средства, как делом горю пособить. И кажется, беду могу я с шеи сбыть. Ведь нас не с тем поймали, чтобы скушать. Хозяин, вижу я, охотник песни слушать. Так если голосом ему я угожу, быть может, тем себе награду заслужу, и он мою неволю окончает? Так рассуждал и начал мой певец. И песни он зарю вечерню величает, и песнями восход от солнечный встречает. Но что же вышло наконец? Он только отягчил свою тем злую долю. Кто худо пел, для тех давно хозяин отворил и клетки, и окно, и распустил их всех на волю. А мой бедняжка-соловей, чем пел приятнее и нежней, тем стерегли его плотней.